Серджио. Дом на острове. Они прошли по уже знакомому коридору. Впереди следовал Алекс, а позади шли Малин и Серджио. «Так зачем вам нужна моя книга, в которой вы и все ваши партнеры будут разоблачены? Зачем вам это?» — не выдержал пленник. «Вы не понимаете? Это же так просто!» Старик вдруг остановился в гостиной возле небольшой картины в золоченой раме, на которой был изображен молодой человек эпохи Возрождения, в полоборота смотрящий на зрителя. Посмотрите, Малин, на этот шедевр. Глаза и легкая улыбка юноши сводят на нет все восторги перед Джокондой. Именно такой, ускользающий от понимания облик напоминает мне о бесконечности. Я скоро уйду из этого мира, вы уйдете, думаю, несколько позже. Но кто-то другой будет стоять и углядываться в лицо юноши, пытаясь понять его мысли, потаенный смысл улыбки и значение взгляда. Это же Рафаэль. Журналист остановился и сделал шаг к картине. Тот самый бесценный и вроде бы безвозвратно утерянный портрет молодого человека. Правильно? Примечание. Местонахождение картины Рафаэля «Портрет молодого человека» стоимостью около 100 миллионов долларов неизвестно с 1945 года. Произведение создано в 1513-1514 годах. Предположительно, это автопортрет художника. Верно, друг мой. Только утерян он для других, а для меня обретен. А вы неплохо разбираетесь в исчезнувших произведениях, Макс. Да уж, учителя были хорошие. Сухо откликнулся тот, вспомнив о старине Бервике. Так вот, продолжал Серджио, не обращая внимания на эмоции спутника. Я хочу дожить свои годы в спокойствии и умиротворении. И в последние часы жизни я буду смотреть не на моего любимого босха, выворачивающего наружу кишечник нашей жизни, а на улыбку и взгляд этого рафаэлевского юноши. Я хочу тихо умереть, пытаясь понять его светлую тайну, а значит, уйти в бесконечность. Но при чем тут моя книга? Неужели непонятно? Как знаете меня вы, так меня не знает почти никто. Многие уверены, что я уже в могиле. Но кое-кто считает, к примеру, что тот же Вайс или Ларионов давно мертвы, а вот Новак или Морель пока еще живы и по-прежнему несут в себе тайны, смертельно опасные для многих. Они не идентифицируют меня как одно лицо. Никто из них. Но охота за мной, причем в разных моих ипостасях, не прекращается ни на секунду. И это не примитивная месть. Это страх разоблачения. Ведь то, что знаю я, пожалуй, не знает никто на планете. Если я заговорю и расскажу все, что мне известно, то рухнет весь их такой тонкий и ненадежный мир. Так вот, друг мой, именно вы в своей книге раскроете ту часть тайн, которая обезопасит меня до конца дней. Каким же образом раскрытие ваших же страшных секретов может защитить вас, главного режиссера и исполнителя? Это же так просто. Все те, кто живет под страхом разоблачений и поэтому мечтает о моей гибели, будут сами разоблачены. И, соответственно, моя смерть станет им не нужна. У них останется одна единственная проблема – спасти свою жизнь, свои миллиарды, любым способом раствориться, исчезнуть. Им будет не до меня. А поверят ли? Те, кто знают, услышав знакомые детали и подробности, которые расскажете вы, поверят. Поверят в то, что я вдруг заговорил и подтвердил свои слова аудиозаписями, документами, фактами. Сейчас этих людей осталось на планете, может быть, человек 40-50. Именно они все поймут и поверят. Для них, для этих нескольких десятков, и должна быть написана ваша книга, которая станет самым громким разоблачением века. А остальные 200-300 миллионов ваших будущих читателей наверняка будут в чем-то сомневаться, не верить, спорить. Но даже при этом возможном неверии они равно увидят вас самого великого журналиста нашего времени и кинутся раскупать гигантские тиражи. Уотергейт покажется детской игрушкой, вы понимаете? Понимаю. И вы считаете, что поиски прекратятся? Да. Я перестану быть для них опасным, рассказав обо всем, что, по их мнению, я знал и в чем участвовал. Разумеется, это будет далеко не все. Но и того вполне достаточно для того, чтобы я перестал представлять смертельную опасность. Вы должны понимать, что после выхода вашей книги некоторым очень влиятельным людям, до сих пор делающим большую политику, придется уйти в отставку. А кому-то останется только побег или пуля в висок. Вам не страшно? Работа у меня такая, улыбнулся Малин. А как же спецслужбы, которые должны будут возбудить уголовные дела и начать расследование? Они ведь теперь будут знать, кого им искать. Не смешите меня, Макс. Они будут разоблачать в первую очередь вас, объявив фантазером и искателем дешевых сенсаций. Или в крайнем случае найдут труп какого-нибудь старичка и выдадут его за самого страшного преступника всех времен, то есть за меня. Вы готовы? Я долго шел к вам и слишком многое потерял на этой дороге. Поэтому назад пути для меня нет. И еще один немаловажный момент. Ведь я все еще жив только благодаря будущей книге. Думаю, что так, улыбнулся Серджо. Но хватит о грустном. Пойдемте дальше. Я вам покажу свой информационный центр, чтобы вы убедились в уровне моего доверия. Они вышли в длинный коридор, стеклянные стены которого открывали удивительную панораму тропического леса, за которым виднелся высокий забор и посверкивающие красными лучиками датчики движения. Коридор упирался в глухую металлическую стену, над которой глаз видеокамеры недружелюбно смотрел на пришедших. Алекс поднял левую руку и дотронулся до темного прямоугольника у самого окна. Стена, оказавшись бронированной дверью, медленно разъехалась в стороны, и они вошли в большое помещение, разделенное офисными перегородками. Откуда-то доносились равномерное гудение серверов, а может и какой-то другой техники, и шум голосов. И вдруг монотонные звуки прервали мощные низкие аккорды ZZ Top. Примечание. ZZ Top – культовая американская блюз-рок-группа. Вокалист Билли Гиббонс. «У меня заканчивается время, я сейчас сойду с ума». Надрывался голос Билли Гиббонса, создавая фантастическую иллюзию нереальности самим фактом своего звучания на никому неведомом острове посреди Китайского океана. На острове, где властвует темный гений последних столетий. Но музыка резко оборвалась, и в тишине прозвучал молодой, почти мальчишеский голос. «Заткнитесь, босс пришел». В помещении в больших и удобных креслах за столами с множеством мониторов расположились шестеро молодых людей. Никто из них не выглядел старше 25 лет. Завидя входящих, они привстали со своих мест и вежливо поздоровались. Рыжеволосый дородный очкарик, первым заметивший входящих, подошел к ним, протянув руку для приветствия. «Здравствуй, приятель!» «Знакомьтесь, Малин», — произнес Серджо, первым пожимая руку молодому человеку. «Перед вами мой информационный центр и его руководитель, скрывающийся под библейским именем Исаак. Этот юноша в свои 23 года стал, пожалуй, одним из величайших на нашей грешной планете хакеров», — тихо проговорил хозяин, когда его сотрудник скрылся за своей перегородкой. «Он русского происхождения, но в детстве его вывезли в Израиль, и уже к своему совершеннолетию Исаак умудрился взломать ряд правительственных серверов США. Потом вскрыл серверы российской банковской системы, а после пошерстил на многие миллионы швейцарские банки. И еще он из чисто спортивного хакерского интереса пару раз хорошо помог арабским террористам. И как результат, сейчас его разыскивают ФБР, ФСБ, Моссад и Интерпол. Азартен до безумия, но при этом труслив. Остальные пятеро – лучшие специалисты, хакеры и программеры из США, Европы и Австралии», – гордо рассказывал Серджо. «И за каждым из них тянется длинный шлейф грехов перед тем или иным государством. А вы не боитесь, что они вас попросту когда-нибудь и где-нибудь предадут?» Не смог промолчать его спутник. «Или продадут?» «Предавать и продавать меня им абсолютно бессмысленно. Мальчики здесь находятся в полной безопасности и в тепличных условиях. Они имеют все, что душе угодно. Фешенебельные апартаменты для проживания. Общение или одиночество на выбор. Роскошные напитки, легкие наркотики. Девочек или мальчиков, по желанию. Но самое главное для них то, что они уже миллионеры. С каждым заключен контракт на 5 лет, которые они проведут здесь в полной безопасности и комфорте, получая практически любые удовольствия и занимаясь любимой работой. Ежегодно на секретный счет каждого из них поступает по 2 миллиона долларов, которые в данный момент им не нужны. А значит, миллионы лежат в сохранности и благополучно растут. Но через 5 лет эти юные гении, обучив своих сменщиков, будут отправлены на свободу тем же методом, как и вы. В любую страну мира. При этом они получают новые, совершенно чистые документы, подтвержденную историю якобы своей прошлой жизни, если надо, то и пластическую операцию. «Согласитесь», — продолжал Серджо, — «что это очень даже неплохо. Плюс еще и 10 миллионов долларов, которые также окажутся у них совершенно легально. У кого-то в качестве наследства, у кого-то за уникальное изобретение или за что-то еще. А если кто-то из них пожелает, то ему будет предложена очень высокооплачиваемая работа в одной из легальных крупных компаний, где я являюсь теневым владельцем. Правда, они не будут знать, что так и остались в моей империи. Вот и подумайте, имеет ли смысл кому-то предавать или продавать меня. Так работают все, кто имеет непосредственный контакт со мной и находится в моем прямом подчинении. Ну и еще один очень важный штрих. Я располагаю реальными данными на всех своих работников, среди которых нет ангелов, и за каждым тянется длинный хвост преступлений. И не дай им Бог даже подумать о предательстве или о лишних разговорах, как вся информация сразу же окажется у определенных спецслужб, которые будут несказанно счастливы найти очередного, давно разыскиваемого преступника. Кто же откажется от рая ради ада? Но пойдемте дальше. Покажу вам кое-что поинтересней. Они шли по следующему коридору, на стенах которого висели картины художников 20 века. Макс едва успевал разглядывать полотна Кандинского, Пикассо, Дали. Те самые картины, которые на протяжении десятилетий исчезали из музеев и частных коллекций. «Скажите, Серджио, а ведь при наличии на острове интернета вполне возможно связаться с внешним миром, или наоборот, внешний мир сможет найти вас?» «Нет, друг мой. Любой входящий или исходящий сигнал идет через другие серверы, кодируется и лишь потом попадает к нам или исходит от нас. Мои маленькие гении создали уникальную, единственную в своем роде систему, даже простых аналогов которой нет нигде в мире». За обладание этой системой, которая включает полную защиту даже от спутникового наблюдения, заложили бы черту душу и Пентагон, и НАТО, и ЦРУ, и ФСБ, и арабские террористы. Но прошу вас в мою скромную библиотеку. Поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, Макс и Серджио в сопровождении молчаливого Алекса оказались у огромных дубовых дверей, которые, повинуясь чьей-то невидимой команде, плавно разъехались в стороны. Огромный двухуровневый зал, выложенный деревянными панелями и опоясанный балконом, на который вели несколько лестниц, был уставлен гигантскими шкафами с книгами. Десятки, нет, сотни тысяч томов располагались как просто на полках, так и за стеклянными дверцами. Удивленное молчание Малина прервал голос хозяина. «Во время интернета и электронных книг я собираю библиотеку. Я старый человек и люблю книги. Они должны быть бумажными. Они должны шуршать и пахнуть, как шуршат и пахнут только книги. В этом мире самый неповторимый запах только у денег и книг. Но деньги для меня всего лишь ступени к исполнению желаний. А книги – это нечто большее, это одно из желаний. Посмотрите». Журналист, никогда не видевший ничего подобного, медленно шел вдоль шкафов первого этажа. Серджио окликнул его, открыв одну из застекленных полок и вынимая какую-то объемную книгу. «Обернитесь, молодой человек. Вам, имеющему русские корни, думаю, это будет интересно. Итак, в марте 1564 года в Москве вышла в свет первая датированная русская книга «Апостол», а точнее «Деяния святых апостолов», настоящий шедевр типографского искусства. Это событие принято считать датой начала книгопечатания на Руси. Простите за лекцию, но уникальные издания – это мое второе хобби, после живописи. «Апостол» был напечатан Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в первой государственной типографии в палатах на Никольской улице. Вот он. Считается, что сейчас в мире осталось 59 экземпляров. Но на самом деле их 60. Об этом знаем только мы с вами. Вот он, 60-й. И этот «Апостол» в гораздо лучшем состоянии, чем любой из прочих его собратьев. Хотите подержать в руках? «Хочу», — кивнул Малин, бережно взяв в руки почти 500-летнее издание. «Но отправимся далее», — продолжил Серджио, открывая соседний шкаф. Голубой бриллиант на его правой руке заискрился под яркими лампами. Как известно, библиотека Гарвардского университета утверждает, что единственный в мире экземпляр азбуки того же Ивана Федорова — примечание. Первый букварь азбука Иван Федоров выпустил в 1574 году во Львове. По официальной версии, единственный известный экземпляр Федоровской азбуки, сохранившийся до наших дней — находится в библиотеке Гарвардского университета. Напечатанный в 1574 году хранится у них. Глупости. Перед вами второй экземпляр этой самой азбуки. Будьте любезны ознакомиться. На втором этаже экскурсия продолжилась уже вдоль балкона. Владелец продемонстрировал Максу раритетный экземпляр Гамлета, изданный еще при жизни Шекспира в 1611 году. Одно из ранних изданий божественной комедии Данте, напечатанное в Брешии в 1487 году. Первое издание «Канцон и триумфов» Франческо Петрарки, изумительно гравированный том рисунков Леонардо да Винчи XVIII века. Малина, рассматривавшего уникальную библиотеку Серджио Сантаны, человека, по чьему плану совершались самые страшные преступления последнего столетия, не отпускал вопрос, как в этом высоком, интеллигентном старике мирно сочетаются тонкая и нежная любовь к прекрасному и тысячи убитых людей, от рядовых работников-близнецов до американского президента. Как этот коллекционер живописи и раритетных книг мог спланировать и осуществить самые грандиозные по своему преступному замыслу деяния? Но стоило ему столкнуться взглядом с этим человеком, увидеть тлеющие желтые искры его глаз, как приходило понимание. Такие люди, как хозяин острова, не укладываются ни в какие стандарты. Они единичные экземпляры, рождающиеся на свет, наверное, один раз в несколько столетий. Воистину гении зла. «Хотите, угадаю, о чем вы сейчас думаете?» — прервал размышления Макса глубокий глуховатый голос Серджио. «Вы, Малин, сейчас размышляете о том, как я, человек интеллигентный и вроде бы не злобный, любитель искусства и литературы, оказался тем самым, в вашем понимании, монстром, который организовал убийство Кеннеди, покушение на Папу Римского, уничтожение башен ВТЦ и многое другое. Правда же?» «Да», — ответил Макс, стоя посередине библиотеки лицом к лицу с ее владельцем. «Они находились совсем близко, напротив друг друга, глаза в глаза. Вопрос вполне предсказуемый». «Так вот, друг мой, я не убийца и не садист. Я не хотел и до сих пор не хочу убивать кого бы то ни было. Это бессмысленное и глупое занятие, в том случае, конечно, если цель – просто убить. Я всего лишь выполнял порученную мне очень сложную работу, получая за нее миллиарды долларов, так как являюсь, пожалуй, единственным специалистом в мире. А жизни людей, в моем случае, это расходный материал, издержки бизнеса. Им просто не повезло. А может быть, они совершили какие-то фатальные ошибки. Кто-то, став президентом или понтификом, повел себя не так, как ему стоило бы. Кто-то просто находился в ненужное время в ненужном месте и стал жертвой. Кто-то стал на пути к свершению моих замыслов или попытался помешать мне выполнить тот или иной заказ. Поймите, — продолжал старик, не отводя взгляда от собеседника, — я никогда никому не причинил ни малейшего вреда по собственному желанию или из-за своей прихоти. Я мирный собиратель произведений искусства и уникальных книг, но при этом хорошо выполняю свою работу, за которую мне платят. Причем, заметьте, платят те, с кем вы, возможно, дружелюбно здороваетесь или берете у них интервью. Если не вы, то ваши предшественники. А врагом человечества почему-то считаете меня. Я доходчиво объясняю, господин Малин. Вполне, господин Сантана, улыбнулся Макс. Он же Вайс, Морель, Ларионов и так далее. Что ж, мои имена вы хорошо выучили, сухо усмехнулся Серджио. Но предлагаю вам продолжить прогулку по моим скромным владениям. «Погодите, я хочу знать», — возразил гость, оставаясь на месте. «Вы женаты?» «Нет. Любовь — это, пожалуй, единственная роскошь, которую я себе уже много лет не могу позволить. Разумеется, женщины в моей жизни были, и немало, но только с целью удовлетворения определенных желаний. Ведь я такой же мужчина, как и вы, но намного старше. А вот так, чтобы по-настоящему?» «Еще раз повторяю. Я такой же человек, как и все вы». Да, была единственная и самая, что ни на есть, настоящая любовь. Но это случилось так давно. Уже лет 40 прошло. А кто она, Серджо? Не останавливался Малин. Что с ней? Жива? Нет, она умерла от рака совсем еще молодой. Ее звали Паула. Но хватит о личном, друг мой. Вы же здесь не за этим? Нет, не за этим. Спросил, чтобы понять вас. Пойдемте дальше. А завтра за обедом мы продолжим наше великое интервью. Улыбнулся одними губами хозяин. Глаза его по-прежнему оставались холодными колодцами с желтыми бликами. Хотя Максу показалось, что при упоминании имени любимой во взгляде его собеседника проскользнуло что-то совершенно необычное и похожее на потаенную печаль. Наверное, все-таки показалось.